визит. «Выключи уже меня», — попросила она. «Я устала». Лена сидела на своей кровати, держа на коленях какую-то старую книгу, но было видно, что она не читает. Я села рядом, потому что мне сделалось ее жаль. Но я смотрела на плавную линию ее худой, сгорбленной спины со слегка торчащими лопатками. Она инстинктивно выпрямилась. Виски у нее были сильной проседью, возле уха прыщ. Она потрогала его пальцем, выступила кровь. Инстинктивно я тоже поднесла руку к уху. Лена сняла маленькие жемчужные сережки и положила мне на ладонь, я спрятала их в карман. Странное чувство, неприятное, смутное, что-то не в порядке и требует ремонта. Я обняла Лену за пояс, положила голову ей на плечо и выключила. Я постаралась сделать это ласково. Лена появилась у нас последней, совсем недавно, поэтому каждый из нас может ее выключить, но делаю это обычно я перед сном. Сегодня я подумала, что хорошо поработала, и могу сделать это пораньше, чтобы помочь Лене. Она целый день убирала, боролась с молью в платяном шкафу, а потом ругалась с издателем. Ей, наконец, удалось разобраться с налогами. Теперь она собиралась напечатать наши фотографии из последнего путешествия. С налогами возникли какие-то проблемы. Не знаю точно, какие. Я не спрашиваю, мне удается в это не вникать. Я занимаюсь только теми вопросами, которые требуют принятия серьезных решений. Утром я услышала, как Лена поет в кухне. Она автоматически включается на рассвете. Характерное позвякивание тостера служило всем нам знаком, что пора вставать. Спускаясь по лестнице, я попыталась подпевать. Она замолчала. Это была старая, очень старая популярная песенка. Слова вспоминались сами, оторвавшись от смысла, который остался в прошлом. Альма принесла из огорода редиску и молча уселась за стол. Руки у нее были сработанные и, как всегда, грязные. Их вид меня раздражал. Я всегда считала, что в том, что она делает, нет особого смысла. Такую редиску можно купить, а Альму выключить. Однако присутствие Альмы каким-то странным образом упорядочивало нашу жизнь, и сознание этого заставляло меня смириться со следами земли на полу или на полотенце. Выключить Альму? Сама эта мысль показалась такой абсурдной, что я улыбнулась. Альма редко обращала на меня внимание, но теперь спросила. «А чем ты, собственно, занимаешься целыми днями? Бродишь по дому без дела?» Она раздраженно отхватила хвостик у очередной редиски. «Я просто дар речи потеряла». «Чем я занимаюсь? Чем я занимаюсь?» Но я сделала вид, что вопрос меня совершенно не задел. Я спрятала задрожавшие руки в карманы. «Чем я занимаюсь? Я, милая моя, рисую и пишу. Думаю, анализирую, называю. Этого мало? Зарабатываю деньги. Содержу всех нас. Нас кормят придуманные мною небылицы. Поэтому мне нужно спать и видеть сны». С точки зрения этики, это вопрос спорный, что можно зарабатывать на жизнь обманом и выдумками, но людям случается делать вещи и похуже. Я всегда была врушкой, а теперь превратила это в профессию. Можно было бы сразу сказать: «Не верьте в то, что я придумываю. Не доверяйте мне. Мои нарисованные истории отражают настоящий мир, так что по-своему являются правдой. Прежде всего, мне нужна свободная от проблем голова. Это мне помогает, помогает ощутить цельность». Но я не стала об этом говорить, ничего не сказала, просто налила себе овощного коктейля, которым Лена подчует нас на завтрак, и пошла наверх. Я еще слышала, как Альма фыркнула и принялась дальше кастрировать редиску. Будь я столь же бестактна, как она, высказала бы, что думаю о ее работе, совершенно бесполезной. Через приоткрытую дверь в детскую я увидела, как Фаня кормит малыша грудью. Я ощутила в животе и в груди сладкую слабость, которую невозможно описать, словно в том месте, где рот ребенка касался соска Фани, мое тело не имело границ. Словно этот ротик проделал во мне отверстие, соединив со всем внешним миром. У нас есть сынок. Мы хотели, чтобы у него была темная кожа и азиатские черты лица. Оказалось, что это непросто, поскольку в последнее время на такую комбинацию большой спрос. Но нам удалось. Халим, красивый и умный. Для его рождения мы взяли Фаню, и теперь нас четверо. Альма, Лена, Фаня и я. В сущности, я могу сказать, что все члены нашей маленькой гомогенетической семьи реализованы и счастливы, а четыре — число, обладающее симметрией и магическим равновесием. Порой я воображаю нас крыльями древней мельницы, вращающимися вокруг единого центра, захватывающими пространство, упорядочивающими хаос времени. Мы двигаемся по общей орбите, друг за другом, заполняя весь потенциал бытия. «Запомни это», — тут же сказала я себе. «Есть у меня такая сорочья привычка. Каждую идею я сразу тащу в гнездо и превращаю в рисунок». И вот и теперь, едва в моей голове вспыхнул образ мельницы, я готова была сразу броситься к себе в кабинет, где на столе разложены бумаги, рисунки и эскизы, если бы не трепетавшая где-то в голове неприятная мысль, которую я бы с удовольствием вытеснила или отдала другим, мысль, отвлекающая и раздражающая. Перед обедом должен зайти на чашку кофе наш новый сосед. Чужой в доме. Чужие глаза, чужой запах, чужие следы на мягком ковре, чужие микробы, которую он притащит с собой неизвестно откуда. Чужой тембр голоса, к тому же мужской, низкий, вибрирующий, заглушающий окружающее. Нам вполне хватало нашего общества и наших занятий. По вечерам мы играли канасту и смотрели старые фильмы, потом обсуждали их за бокалом вина, выискивая нюансы мнений, которые всегда находили, хоть бы и из принципа. Хороша была также игра в бирюльки. Нам нравились игры, в основе которых лежит принцип удачи и случайности. Касаясь друг друга головами, мы склонялись над кучкой палочек, и с каждым мгновением хаос под действием наших нежных пальцев постепенно уменьшался. Чужие нам тут не нужны. И вдруг этот новый сосед, который недавно сюда переехал и наверняка желает завязать знакомство. Ребенок заплакал, крик его был требовательным и предостерегающим, ввинчивался в мозг. «Успокой его!» — крикнула я Фане и поняла, что сегодня до обеда поработать уже не удастся, хотя я собиралась закончить серию рисунков. Альма сердится. Фаня сердится. Весь день на смарку. Они положили перед дверью коврик, чтобы он мог вытереть ноги. Ботинки наверняка окажутся грязными. Положили в туалет ароматизаторы на случай, если, не дай бог, ему придет в голову им воспользоваться. Приготовили чашки и блюдца. Мы гадали, что он принесет, торт или бутылку вина. Фаня считала, что цветы. И сколько у нас пробудет? Усадить его на диван? Или поставить кресло напротив окна, чтобы мы его хорошо видели? Мы давно не принимали гостей, так что слегка подзабыли, как все они там выглядят. Когда постоянно смотришь на одинаковые лица, При виде чего-то нового испытываешь своего рода шок. И все другое кажется некрасивым, неловким, странным. Гость предупредил, что придет вдвойне. Так что и мы решили предстать перед ним вдвоем. Разумеется, я и Лена. Паня слишком занята ребенком, а Альма сегодня сражается с тлей. «А что, если принять его в саду?» Спросила вдруг из сада Альма. Лена с любопытством подняла на нее глаза. «Погода чудесная, все цветет!» Я поняла, что Альме хочется перед кем-нибудь похвастаться цветами. Нас ей уже мало. Я выглянула в окно. Как раз расцвели пионы, и их большие буйные головы слегка покачивались в такт дуновением ветра. Если бы не тишина, могло показаться, что они поют хором. «Почему бы и нет?» — сказала я и посмотрела на нее. Я хотела увидеть ее радость. Мило, что она поинтересовалась нашим мнением. Она не обязана нас спрашивать. Я скользнула глазами по ее лицу. Наши взгляды встретились и тут же отстранились друг от друга. Принцип номер один в психофизике симметрии неизменен. Не смотреть слишком долго прямо в глаза. Можно взглянуть, глянуть, посмотреть, зыркнуть, скользнуть взглядом, но ни в коем случае не вглядываться друг другу в глаза. Это нарушает наше функционирование. Эгоны зависают. Поэтому прежде чем приобретать эгона или эгону, нужно потренироваться разговаривать, не глядя в глаза. Это основное правило. С нами такого ни разу не случалось, но, говорят, один эготон экспериментировал во время психотерапевтического сеанса со заглядыванием друг другу в глаза. В результате все эгоны зависли, и их разблокировка влетела в копеечку. Я всегда стесняюсь своего творчества, а точнее испытываю весьма мучительное амбивалентное чувство, желание одновременно не желание, чтобы его кто-нибудь увидел. Я никогда не бываю довольна, особенно текстом, подписью к рисункам, а если и бываю, то недолго. Прочитанный на следующий день текст кажется неуклюжим и полным ошибок. Уж лучше картинки. Каким бы изысканным ни был язык, наш мозг преобразует его в образы. Образ вливается в наш опыт мощной волной, текст же тоненькой струйкой. Об этом знали великие романисты. Отсюда все эти связанные с образами подпорки, тонкие намеки, присобаченные к диалогам. Эти, сказала она, и глаза ее засверкали от гнева. Ответил он равнодушно, поудобнее устраиваясь на диване, обитым темно-синим плюшем. Язык, слова только тогда имеют силу, когда за ними стоят образы. Я много рисую и пишу целыми днями в молчании и тишине, прислушиваясь к доносящимся снизу домашним звукам. Топоту ножек Халима, звяканью крышек от кастрюль, шуму пылесоса, хлопанью двери на террасу, когда сквозняку удается одержать верх. Это меня успокаивает, придает уверенности движениям руки. Но я работаю для детей, потому что только они читают по-настоящему. Взрослые испытывают чувство вины из-за своей логофобии и компенсируют ее покупкой книжечек дочкам да сынишкам. Я делаю неподвижные рисунки, старомодные, иллюстрирую собственные сказки, пользуюсь тушью, устаревшей техникой, к которой теперь редко кто прибегает, поскольку она требует больших усилий, мастерства и оставляет пятна на руках. Халим, видя их, радостно улыбается и говорит, что я пятнистая коровка. Признаюсь не без гордости, что мои сказки хорошо продаются, поэтому мы можем позволить себе держать эгонов. Благодаря этому я могу писать, рисовать и жить. Это важное сочетание — творить и жить. Больше мне ничего и не нужно. В это время мне бы уже следовало сидеть, склонившись над листами бумаги, которые в последние месяцы принимали мои штрихи без сопротивления и навеки. Но из-за этого предстоящего визита я не могла сосредоточиться. Слышала, как Лена на первом этаже встречает курьера, который доставил большие упаковки туалетной бумаги и прокладок, бумажные полотенца, воду в бутылках и продукты. У нас семья. Мы покупаем горы еды, но, слава богу, вкусы у всех схожие, хотя случаются и капризы. В данный момент немного иначе питается Фаня, пока кормит ребенка. Она пьет много чая с молоком, поскольку Альма где-то вычитала, что раньше считалось, будто чай с молоком, который тогда назывался «баваркой», улучшает лактацию. Нам с Леной кажется, что ей пора перестать кормить, но, видимо, это придает ей значимости в собственных глазах, что, в сущности, совершенно меня не удивляет, ведь она эгона для ребенка. Когда-нибудь надобность в ней отпадет, тогда придется приспособить ее к какому-то другому занятию или отключить. Альма же ест чистое мясо. Говорит, что занята физическим трудом, так что ей необходимо мясо. Такой предрассудок. После многочисленных споров мы купили инкубатор. Поставили в кухне рядом с холодильником и духовками. На его полках выращивается мясо. Пробы мы покупаем наложенным платежом по каталогу, кликая мышкой нужную рубрику. Когда Альма просит сделать ей отбивную или приготовить филе, по дому разносится странный запах, приятный и одновременно отталкивающий. Я не могла сосредоточиться на работе и снова спустилась вниз. Он сказал: «Два?» — спросила я Лену, склонившуюся над тестом. В этот момент она добавляла туда орехи. «Включи мне духовку на 210 градусов!» Я выполнила ее просьбу, и через минуту, когда я подливала себе кофе, тесто уже пеклось. «Да, сказал, что два», — ответила она. «Интересно. А мне нет». Наши диалоги всегда такие короткие. Разговор с Игоной никогда не бывает волнующим. Порой, как с Фаней, хочется развернуться и уйти еще до того, как подумаешь, что можно что-то сказать. Но есть некоторые вопросы, которые приходится решать, потому что действует принцип номер два. Принцип номер два — это своего рода правило хорошего тона. Правило, определяющее, кто с кем встречается. Собственно, в одиночку никто ни на какие встречи не является. Обычно с каждой стороны в них участвуют по два или три эгона, то есть дуотон или тринитон. Чем более личный характер носит встреча, тем меньше на ней эгонов. На свидание по-прежнему ходят в одиночку. Это трудно, поэтому свидания стали редкостью. Я не пробовала. Сама мысль о том, чтобы встретиться один на один с каким-то посторонним человеком, вызывает у меня тревогу. В полицию, к врачу идет весь эготон. Раз он сказал два, значит, два. Понятно, как накрывать стол. Лена, посмотрев на меня, спросила: «Накроешь?» Ровно в 12 он стоял на пороге вдвойне. Двое мужиков в одинаковых костюмах, что мы сразу, не сговариваясь, сочли отстойным. Лысеющий мужчина лет 50 с животиком и водянистыми голубыми глазами в старомодных очках. В руке у него была тарелка с фруктами. Из разряда самых экзотических, беспрестанно модифицируемых, названий которых никто не помнит. В руке у второго тоже. Мы такое не едим. Мы хором одинаковыми голосами произнесли: «Добрый день!» Лена надела чистую толстовку, без пятен от муки и сока. Я набросила шаль и, загодя, залпом выпила бокал вина для храбрости. У меня в комнате всегда припрятана бутылка на всякий случай. Он прошел по чистому коврику к двери на террасу. Они опустились в кресло напротив куста цветущих пионов. «О, какие красивые цветы!» — сказали они одновременно. Мы сели на диван спиной к саду. Собственно, села я, а Лена пошла за кофе и пирогом. Я любезно повернулась к обоим, следя за тем, чтобы поровну одарять их взглядами по очереди. Ибо принцип номер 3 гласит, что никогда не следует ставить себя выше эгонов или отдавать предпочтение кому-либо из них, и, что считается хорошим тоном, игнорировать разницу в статусе. Обычно это сводится к тому, что все делают вид, будто не знают, кто альфа, а кто обычный эгон. «Мы выращиваем цветы», — сказала я уклончиво. От вина я чувствовала себя более раскрепощенной. На самом деле нет никакого удовольствия в том, чтобы сидеть напротив постороннего человека и пережевывать пищу. Я заранее подготовилась к стандартному набору полагающихся по ситуации вопросов, но поскольку это наш сосед, добавила еще несколько. «Тебе здесь нравится? Откуда ты приехал? Есть ли у тебя сад?» Собственно, это все, что пришло мне в голову. Принцип номер 4 гласит, что не следует слишком бесцеремонно расспрашивать о том, сколько эгонов проживает в эгатоне. Это может быть расценено как интерес к материальному статусу, что невежливо. Понятно, что чем больше эгонов, тем более человек преуспевает, хотя не факт. Некоторые богатые и успешные люди ограничивают число эгонов, практикуя ставшее модным «опрощение», возврат к естественной здоровой жизни в небольшом коллективе. В идеале это должна быть жизнь в одиночку, но настолько эксцентричных натур я не встречала. Сосед выглядел довольно скованным, отвечал уклончиво. Было видно, что он чувствует себя неуверенно и тоже не получает от этого визита ни малейшего удовольствия. Он все время покашливал, поэтому мне пришло в голову спросить его об аллергии. Оказалось, что я попала в точку, и мы заговорили о пищевой аллергии. Он сказал, что да, у них аллергия на все злаковые, шоколад, орехи и молочные продукты. Краем глаза я увидела, что Лена остановилась на пороге с шоколадно-ореховым тортом, который испекла к его приходу. Потом она попятилась и вернулась в кухню. Спустя мгновение появилась снова с редиской и уселась рядом со мной. Они оба попробовали редиску, и мы немного поговорили о детях. Его очень заинтересовало, что у нас есть ребенок. Они даже стали оглядываться по сторонам, словно надеялись увидеть малыша, играющим где-нибудь в углу или прячущимся под столом. Я смотрела на светлую кожу соседей, на крошечные капельки пота, выступившие у них на лбу, на светлые редеющие волосы, образующие вокруг порозовевших лиц неправильной формы ореолы. Легкие очки в металлической оправе одинаково съезжали у них на кончик носа. Они поправляли их одним и тем же жестом. Я подумала, что могла бы нарисовать его и сделать героем книги. Он был бы добрым волшебником, который вечно путает заклятия и поэтому наколдовывает не то, что собирался. Я запомнила эту идею. Все свои вопросы я уже задала. Он ответил, что здесь красиво, что дом требует ремонта. Спросил, не знаем ли мы какую-нибудь фирму, которая могла бы этим заняться. Дал понять, что раньше жил в центре, но ему надоел шум. Теперь он перешел в оборону. Спросил, где мы делаем покупки. Я даже не успела ответить, потому что случилось нечто беспрецедентное. В гостиную вошла Альма с тарелкой только что собранного винограда, который она сама вырастила и которая не позволяла нам есть, и бутылкой рислинга. Молча поставила все на стол и села на свободный стул. Смешавшись, Лена тут же вышла, чтобы не допустить неловкой ситуации, когда мы бы оказались втройне, а он всего лишь вдвойне. Гости тоже беспокойно заерзали. Альма без единого слова расставила рюмки и улыбнулась мне, игнорируя мой укоризненный взгляд, который ясно говорил. «Так не делают, дорогая». «Чем ты занимаешься?» — выпалила она бесцеремонно, наливая рислинг. «Лед?» «Алкоголь средь бела дня. Вопрос в лоб о работе». Они оба покраснели. Румянец залил округлые, уже слегка обвисшие щеки и на некоторое время украсил их неприятными пятнами. Я видела, как рука того, что слева, потянулась к ладони того, что справа, словно желая поймать и ободряюще сжать. Разумеется, они этого не сделали. «Ну...» — начал тот, что слева. «Расчетные услуги!» Это прозвучало очень обтекаемо, повисла неловкая пауза. «А ты?» — помолчав, спросил он, обращаясь ко мне. Второй для симметрии посмотрел на Альму, которая сняла туфли и с ногами забралась в кресло. Что за неловкость? «Мы — самая обычная семья». «Я знаю, что у вас есть ребенок», — сказал правый. «Можно на него посмотреть?» Я опустила глаза, но Альму бесцеремонность гостя явно не смутила. «Его зовут Халим, ему 3 года». На лицах обоих отобразился восторг. «Мы мечтаем о ребенке. Уже сдали экзамены и готовим детскую», — сказали они. Было ясно, что эта тема их в самом деле волнует. «На южной стороне?» — спросила Альма, снова подливая в рюмки рислинг, хотя они еще не допили. «Нет, лучше, чтобы окна выходили на запад, чтобы утром солнце не мешало ему спать». Я никак не могла сосредоточиться на разговоре, потому что все время наблюдала за Альмой и ее неслыханным поведением. И еще боковым зрением контролировала гостя. Они расслабились, но все равно не стоит так быстро проникаться доверием к посторонним людям. Левый сказал, что работает на крупную корпорацию, и что его компьютеры нуждаются в специальном охлаждении. Правый добавил, что помещение, в котором они работают, изолировано, так что мы не должны опасаться радиации. В какой-то момент показалось, что беседа потихоньку начинает клеиться. Причиной тому, безусловно, была бесцеремонность Альмы. А может, просто рислинг. Сегодня редко можно встретить человека, с которым хочется разговаривать. Другие люди скучны. Обычно они мало что могут добавить к тому, что ты и сам знаешь. А если разбираются в чем-то, о чем ты не имеешь понятия, то, как правило, тебя это не интересует, потому что не касается. Спустя мгновение разговор снова заглох. Я украдкой зевнула, но, видимо, он заметил. Они заерзали. Левый снова спросил о ребенке, можно ли его увидеть. Не дожидаясь, пока Альма ответит и брякнет какую-нибудь глупость, я сказала: «В это время он спит». «Понятно, понятно. Ну, что вы, не будить же его. Это было бы невежливо и вредно для малыша». Они наперебой демонстрировали хорошее воспитание. Я чувствовала, что визит подходит к концу. Альма вытянула ноги, и я с ужасом обнаружила, что на носке у нее большая дырка, из которой выглядывает большой палец. Гость тоже это заметил. На лицах обоих снова расцвел румянец. «Пора домой», — сказал он, смутившись, и они встали. Я испытала невыразимое облегчение. Мы все вчетвером поклонились друг другу, и сосед вышел. Тут же появились Фаня и возмущенная Лена. Мы молча наблюдали, как исчезают за углом две одинаковые фигуры. «Он хотел увидеть ребенка!» — воскликнула я возмущенно. Дальше мы разговаривали друг с другом мысленно. Что за бесцеремонность во время первого визита? И до чего же он неловок, вы заметили? Какая смешная у него лысина. Небось, коллекционирует старые пластинки и развешивает на веревочках под потолком. Спец по расчетам. Так мы ему и поверили. Небось, сидит на государственном пособии. Работы нет, скучно. Интересно, правда ли это насчет ребенка? Только Альма ничего не говорила. Она пошла в кухню и принялась поедать пирог прямо с противня руками. Следующие дни прошли хорошо, по-нашему. Альма работала в саду, а вечером пила вино и листала старые журналы по садоводству. Она сидела допоздна, тренькала на старой гитаре и оставляла после себя беспорядок. Лена, хлопоча в кухне, ворчала по этому поводу, жалуясь, что все на ней, и что она больше не станет заниматься готовкой, и надо взять специальную игону. Но кулинарки лучше нее не найти. Фаня занималась малышом, игры, занятия, прогулки. Во второй половине дня мы приходили в гостиную и присоединялись к ним. Это были самые счастливые минуты за весь день. Мы были настоящей дружной семьей. Ребенок еще не научился нас различать, так что ластился к нам, как к Фане, пытаясь добраться до нашей груди. Меня смущала спонтанная реакция моего тела, наших тел. Внезапное соприкосновение, утрата границ, словно мы были клетками, готовыми слиться в единый организм. Тогда мы сажали ребенка между нами, четыре одинаковые склонившиеся над ним женщины, нежность улыбки, триумф единения. «Запомни этот образ», — наказывала я себе, — «запомни его как следует, чтобы потом нарисовать, перенести на бумагу, подчинить грифелю карандаша, острию пера». Именно так я работала. Сначала появлялся образ, и лишь потом возникала вся история. Может, это будет следующий? Пока что я заканчивала другую повесть. Я работала запоем чуть ли не по 12 часов в сутки, но с наслаждением. Несколько десятков страниц рисунков с лаконичными подписями. Огромный домик улитки, закрученная внутрь спираль. Внутри королевство. Тем более идеальное и счастливое, чем дальше продвигается героиня. Эта спираль не имеет конца. Она ввинчивается в бесконечность, а населяющие ее жители только уменьшаются, но не становятся менее совершенными. Углубляясь туда, как раз приближаешься к бесконечности и совершенству. Мир есть домик огромной улитки, который та тащит сквозь время. Когда я закончила, пришла Альма и молча, внимательно рассматривала каждый лист. Я видела, что она довольна. Альма обняла меня. Я ощущала ее нежность и любовь. Мы дышали в унисон. Тела были едины. Я почувствовала себя абсолютно счастливой. «Дорогая», — сказала Альма, — «теперь я тебя выключу. Тебе нужно отдохнуть до следующего задания. Мы будем по тебе скучать». Я повиновалась ее пальцем с чувством хорошо выполненного долга.